Глава 23. Преподобный Хаспикий, отшельник в Ницце. Память совершается 21 мая по старому, 3 июня по новому стилю. Рядом с городом Ницца обитал отшельник по имени Хаспикий. Он был великим аскетом, носил прямо на голом теле железные вериги, а поверх них власеницу. Не ел ничего, кроме сухарей и нескольких фиников. А постом питался корнями египетских трав, которые привозили ему купцы. Отшельники их предпочитают. Сперва он обычно выпивал воду, в которой они варились, а потом съедал сами растения. Господь удостоил Хаспикия совершением через него дивных чудес. Однажды Дух Святой открыл ему о пришествии в Галлию лангобардов. Его пророчество гласило: «Лангобарды вторгнутся в Галлию и разрушат 7 городов, поскольку в очах Господа велика порочность этих городов. Никто в них не знает Господа, никто не ищет Его, никто не делает добра, которое смягчило бы гнев Господень. Все-все жители без веры, склонны к клятвопреступлению, к воровству, не задумываясь убивают, и нет там никакого правосудия. Церковную десятину они не платят, бедных не кормят, не одевают тех, кому нечего одеть. Странникам они не дают ни приюта, ни достаточной еды. Потому этих людей ждет несчастье. И я говорю вам, все имущество спрячьте за стенами, иначе лангобарды его заберут. Найдите самые защищенные места и укрепитесь там». Всех удивило то, что сказал Хаспикий. Все в великом волнении уходили от него домой. Потом он поговорил со своими монахами, сказав им: «Немедленно покиньте это место и заберите с собой свое имущество. Люди, о которых я вам говорил, уже приближаются». «Мы не можем оставить тебя, преподобный отче», — отвечали они. «Не бойтесь за меня», — сказал Хаспикий. «Они мне причинят вред, это правда, но не убьют». Монахи скрылись и явились лангобарды. Они разрушили все, что могли, и, наконец, достигли того места, где жил отшельником Хаспикий. Он показался им через окно в своей башне. Кружа вокруг башни, лангобарды не могли найти никакого прохода, сквозь который могли бы добраться до отшельника. Двое из них вскарабкались наверх и пробили отверстие в крыше. Увидев Хаспикия в цепях и в лосенице, воскликнули: «Это преступник, он, должно быть, кого-то убил, вот почему на нем цепи». После того, как привели переводчика, они спросили Хаспикия, что он сделал, чем заслужил такое наказание. Он признался, что совершил убийство и что виновен во всех известных преступлениях. Один из лангобардов вытащил меч и приготовился отрубить отшельнику голову. Когда он занес правую руку свою для удара, она была парализована прямо в воздухе, так что он даже не мог ее опустить. Меч из его руки упал на землю. Увидев это, спутники его закричали и стали просить преподобного сказать им, что им теперь делать. Хаспикий над рукой воина сотворил крестное знамение, и она вновь ожила. Человек этот был обращен прямо на месте, тут же был совершен постриг, и он стал одним из самых преданных Хаспикию монахов. Двое из вождей лангобардов, которые слушали то, что он им сказал, вернулись в свою страну, к себе домой, живыми и невредимыми. Другие же, которые посмеялись над предостережениями Хаспикия, погибли в Провансе. Многие из них были одержимы бесами и, не переставая, кричали: «Преподобный, блаженный, зачем ты нас так мучаешь и жжешь?» Он возложил на них руку и исцелил их. Некоторое время спустя после этого один обитатель Энгера слег с очень высокой температурой и потерял и слух, и способность говорить. Хотя от горячки он поправился, но так и остался глухонемым. Один диакон из тех мест как раз собирался отправиться в Рим и привести мощи святых апостолов и других святых, хранящих этот город. Когда родители больного услышали об этом, они просили диакона взять с собой в эту поездку их сына, так как если бы он только мог побывать на могилах святых апостолов, он бы немедленно исцелился. И так они отбыли вдвоем и через какое-то время добрались до места, где жил преподобный Хаспикий. Диакон поприветствовал его и поцеловал, затем объяснил причины своей поездки и сказал, что держит путь в Рим. Он попросил преподобного свести его с какими-нибудь местными моряками, которых он мог знать. Как раз перед их уходом Хаспикий, благодаря Духу Божию, почувствовал в себе вышнюю силу. Он сказал диакону: «Пожалуйста, покажи мне твоего больного». Диакон поспешил к месту их ночлега и нашел больного, вновь страдавшего от высокой температуры. Тот знаками показывал, что в ушах у него сильно звенит. Схватив за руку, диакон потащил его к преподобному. Хаспикий ухватил больного за волосы и выставил его голову в окно. Взял немного масла, осветил его, крепко зажал язык человека в левой руке и влил масло ему в горло, а потом полил на теме. «Во имя Господа нашего Иисуса Христа», — сказал он, — «пусть уши твои и уста отверзнутся той чудодейственной силой, которая некогда изгнала злого духа из глухонемого человека». Сказав это, он спросил у больного, как его зовут. «Меня зовут так-то и так-то», — ответил тот, явно выговаривая слова. Когда диакон увидел, что произошло, то сказал: «От всего сердца благодарю тебя, Иисусе Христе, за то, что сотворил такое чудо рукой раба твоего. Я ехал к Петру, к Павлу и Лаврентию и всем остальным, кто прославил Рим кровью своей. А всех их нашел и здесь, в всем самом месте всех обнаружил». Сказав это, он заплакал и преисполнился благоговейного страха. Преподобный не приписал себе никаких заслуг. «Успокойся, дорогой брат», — сказал он, — «это сделал не я, а тот, кто сотворил человека ради спасения нашего, тот, кто дает зрение слепым, слух глухим, речь немым, кто очищает кожу у прокаженных и находит лекарства для всех больных». Диакон попрощался с Хаспикием и радостный продолжал путь со своим спутником. После того, как они уехали, пришел испытать эту чудодейственную силу человек по имени Доминик, который от рождения был слепым. Он 2 или 3 месяца оставался в близлежащем монастыре и все свое время проводил в молитвах и посте. Вскоре Хаспикий послал за ним. «Хочешь обрести зрение?» — спросил он. Доминик ответил: «Моим желанием всегда было узнать о том, что мне неизвестно. Я не знаю, что такое свет, но знаю одно: все, кто его видит, высоко его ценят. Что касается меня, то я от рождения и до сего дня никогда не имел зрения». Хаспикий осветил немного масла и, сотворив над глазами больного крестное знамение, произнес: «Да откроются глаза твои во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего». Глаза человека немедленно открылись, и он стоял, замерев в восхищении от вида чудных творений Божиих, которые видел в первый раз. Позднее к Хаспикию привели девушку, которая, как она сама призналась, была одержима 3 бесами. Он возложил на нее руку и благословил ее, начертав знак креста на ее лбу освященным маслом. Бесы были изгнаны, и женщина ушла исцеленная. Своим благословением он исцелил и другую девушку, которую угнетал нечистый дух. Когда приблизился день его смерти, Хаспикий призвал к себе аббата монастыря. «Принеси лом», — сказал он, — «пробей стену и пошли гонцов к епископу Ницце, чтобы он мог приехать и похоронить меня. Через 3 дня я отойду из этого мира и обрету предназначенное мне место отдыха, которое Господь обещал мне». Когда Хаспики это сказал, аббат монастыря послал своих людей к епископу Ницце сообщить это известие. Тем временем человек по имени Крискен подошел к окну, и когда увидел покрытое червями и обвитое цепями тело еще живого Хаспики, то спросил: «Боже мой, как ты можешь выносить такие ужасные страдания?» Хаспики ответил: «Тот, во имя которого я терплю эти страдания, дает мне утешение. Говорю тебе, я освобождаюсь от этих цепей и отправляюсь отдыхать». На третий день он снял свои цепи и встал на колени в молитве. После того, как долгое время провел, молясь и плача, лег на скамью, вытянул ноги, воздел руки к небу, возблагодарил Господа и так испустил дух. Все черви, питавшиеся плотью преподобного, немедленно пропали. Прибыл епископ Астадий и предал тело преподобного могиле. Я слышал обо всем этом из уст бывшего глухонемого, который, как я вам рассказал, был исцелен Хаспики. Этот человек рассказал мне много и о других случаях чудес, сотворенных Хаспики, но я решил не записывать их, поскольку слышал, что жизнь его была описана несколькими другими авторами. Примечание. Это повествование взято из истории франков, книга 6, глава 6. Имя преподобного Хаспикия сохранилось в названии мыса рядом с Ниццей, Пойнт-де-Сен-Хаспис.